Глава 8. Личная комната мажордома была очень светлой, небольшой, уютной и довольно обжитой. В вазе на окне стояли свежие цветы, длинные клетчатые занавески подвязаны по бокам золотистой лентой к металлическим фигурным штырям. Стол накрыт скатертью, выстиранный и выглаженный до идеального белоснежного состояния. Милч безмерно любил порядок, как и свою работу. Вот только сейчас в голове у него творился самый настоящий бардак. Он лежал на заправленной кровати и стенал из-за упущенного шанса услужить. Мередит, помощница старшей служанки, выжимала тряпку для компресса в большой металлической чашке, ухаживая за бедным старичком. Доктор озвучил диагноз – нервное расстройство вследствие гематомы на затылке, о чем поспешил тотчас доложить вошедшему владельцу огуречного края. «Что ж, прискорбно», — Пеппер поджал губы и кивнул врачу. «Предоставьте это мне!» Окинув комнату придирчивым взглядом, богатый вельможа, а если точнее барон Гриджстоун, купивший титул не так давно, серьезно приказал. «Выйдите, Мередит, доктор!» Стальной тон его голоса не предполагал возражений. Исполнительные работники поместья молча удалились, оставив старшего лакея и его нанимателя одних в комнате. «Господин!» — прошептал страдающий Милч. «Кастрюлька! Пена! Про те, что ты задумали, я хотел рассказать, но меня не пустили, заперли!» Он предпринял попытку встать, но Пеппер его остановил. «Лежите, Милч, лежите, мне все известно!» «Мои сорванцы вечно что-то затевают, я бы удивился, если бы было иначе. Ведь мы с Клэппи были теми еще затейниками. Светлая ей память». «Светлая память госпоже Клэппер», — послушно повторил мажордом. «Вам нужен отдых, мой дорогой работник». Пеппер не изменял себе и разговаривал в приказном тоне. «Тут поблизости есть прекрасное место, грязевые источники». Начал было он. «Но, сэр!» Милч изумленно выпучил глаза. «Поблизости? За 9 верст, а как же...» «Не перебивайте меня!» Строго оборвало его начальство. «Так вот, грязевые источники. Я распоряжусь, чтобы Биллингстрот вас отвез туда на пару недель отдохнуть». Быстро поняв, какую оплошность совершил, Пеппер поспешил исправиться. «А, точнее, на работу. У меня будет к вам одна просьба». «Что угодно, сэр!» — с придыханием молвил Милч. В одночасье, едва сказанное дошло до его ума, он преисполнился величайшим благоговением к своему щедрому господину. «Я готов и в огонь, и в воду!» «Дорогой мой работник!» — сухо произнес Гриджстоун. «Мне кажется, я уже говорил, что перебивать меня дурной тон, но спишем на ваше нервное расстройство». Сделав глубокий вдох, он продолжил. «Так вот, грязевые источники. Черт, Милч, да не смотрите на меня так, будто я подарил вам телегу, груженную золотыми слитками. Вас будет ждать там работа, работа и ничего более. Вы меня поняли?» «Предельно, сэр». «Тогда запомните следующее», — пробурчал мистер Пеппер. «Владелица грязевых источников наотрез отказывается сотрудничать. Она не хочет покупать мой товар. Как бы я ни старался закинуть удочку в ее пруд, меня неизменно игнорируют. А напрашиваться самому, ну, вы понимаете, крайне несолидно в моем возрасте и финансовом положении». Милч поморщился. Голова у него сейчас соображала плохо. И единственное, что он понял, это следующее. «Некая властная дамочка из грязевых источников мешает рыбачить в пруду такому многоуважаемому господину, как барон Пеппер Гриджстоун». Тотчас работник огуречной фермы гордо кивнул и заверил хозяина в том, что сделает все возможное и невозможное, чтобы помочь в этом вопросе. «А в уме пометил новую задачу – расспросить коллег об этой самой дамочке перед отъездом». Однако его ждал неожиданный сюрприз. Слова Пеппера застигли его врасплох. «Тогда собирайтесь. Времени у вас 20 минут. Все распоряжения я передам Биллингстроту, как и командировочные. Расходы будут покрыты за счет вашей премии, которую я подпишу сегодня же». У Милча попросту не оставалось времени узнать про эту самую дамочку, которая мешала Пепперу рыбачить в пруду. Оттого мажордом сильно расстроился, однако виду не подал. Медленно поднялся с кровати. «Что ж, на этом я вас покину». Пеппер ушел, так и не позволив и слова молвить недоуменному работнику. Милчу оставалось лишь надеяться, что хотя бы Биллингстрот в курсе дела, ради которого их посылают так далеко и так надолго. 20 минут. Услужливое напоминание прозвучало в ушах, когда он, наконец, взял себя в руки и приступил к скорым сборам для будущей поездки. Мысль о кастрюльке, пене и непоседливых, хоть и взрослых, братьях Стоун вмиг улетучилась из головы, словно никогда и не было. На ее место водрузилась другая дума. Пруд, рыбалка, настырная дамочка, отказавшая Пепперу. Вертя эти слова в уме, переставляя местами в попытке разгадать тайный замысел его миссии, Милч выдвинул очередную теорию, не лишенную, по его мнению, здравого смысла. Некая неуступчивая рыбачка из грязевых источников отказала во внимании красивому и невероятно щедрому господину Стоуну-старшему, и происходило сие событие в местном пруду. Так что оставалась малость. Прибыть на место, отыскать пруд, усесться на складной табурет с удочкой в руках и ждать. Ждать, когда туда придет какая-нибудь взрослая, неуступчивая особа, которую впоследствии нужно будет допросить и, по возможности, препроводить сюда, на огуречную ферму, для выяснения отношений между этими двумя. «Ох, неужели это его возлюбленная?» — изумился Милч, задумчиво глядя на раскрытый настежь походный саквояж. К настоящему моменту он уже успел закинуть туда 3 пары сменного белья, несколько чистых рубашек, 2 костюма, одеколон местного и не очень талантливого парфюмера, носки, 2 идеально чистых ботинок, полотенце, халат и... Он посмотрел в окно и заметил знакомую личность, спешащую по тропе из основного поместья во флигель для слуг. «Удочка! Мне определенно нужна удочка!» К тому моменту, когда Биллингстрот возник на пороге комнаты мажордома, он застал его готовым и собранным и с неудовольствием заметил горящие безумием глаза, а еще услышал новую навязчивую идею. «Удочка, дамочка, грязевые источники», — повторил Милч задумчиво. «О, Биллинг, а где мои снасти, которые я тебе одалживал в тот раз?» «Они в сарае возле конюшни, где им и положено быть», — недоуменно ответил тот. «Идем, экипаж ждет. Пеппер разгневается, если извозчик не вернется в течение недели. Харни ему нужен будет к следующему четвергу». «Но удочка, нам нужна удочка!» «Ай, заедем по пути и купим тебе новую!» Добродушно заверил его Биллингстрот, которого уже успели уведомить о состоянии коллеги. «Только не переживай и не нервничай». «Правда!» Наивный взгляд Милча немного растрогал приятеля, и тот со всей уверенностью в голосе подтвердил «Честное слово». Дело оставалось за малым. Оба вышли навстречу новому неожиданному приключению, которое обещалось случиться вот-вот, едва исполнительный работник огуречной фермы доберется до нужного места. Ведь на него была возложена наиважнейшая миссия, которую он собирался исполнить с блеском и присущим ему рвением. Один лишь Биллингстрот сочувственно покачал головой, явно понимая, что приятель не в своем уме. Однако не спешил его разубеждать и упорно соглашался на любое, даже самое невероятное предположение, которым делился с ним Милч во время мучительно долгой поездки к грязевым источникам.